О языке устном и письменном, старом и новом. Русский язык. Самая большая ценность народа — его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает. Это надо понять досконально. Со всей многозначностью, многозначительностью этого факта. Ведь это означает, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении. Но мысли наши все формулируются языком. Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер, прислушаться к тому, как он говорит. Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение, и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека – гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры. Итак, есть язык народа как показатель его культуры, и язык отдельного человека как показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа. Я хочу писать не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек. В русском языке, как и языке народа, писалось много. Это один из совершеннейших языков мира. Язык, развивавшийся в течение более тысячелетий, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке. Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. А ведь бывает так, что человек не говорит, а плюется словами. Для каждого расхожего понятия у него необычные слова, жаргонные выражения. Когда такой человек со словами его плевками говорит, он выявляет свою циничную сущность. Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении. С момента его существования вместе в недрах единого восточнославянского языка, языка Древней Руси. Первое. Древнерусская народность, на которой выделились в дальнейшем русские, украинцы и белорусы, населяла огромное пространство с различными природными условиями, различным хозяйством, различным культурным наследием и различными степенями социальной продвинутости. А так как общение даже в эти древние века было очень интенсивным, то уже в силу этого разнообразия жизненных условий язык был богат лексикой в первую очередь. Второе. Уже древнерусский язык, язык Древней Руси, приобщился к богатству других языков, в первую очередь литературного, староболгарского, затем греческого через староболгарский и в непосредственных сношениях, скандинавских, тюркских, финно-угорских, западнославянских и прочих. Он не только обогатился лексически и грамматически, он стал гибким и восприимчивым как таковой. Третье. Благодаря тому, что литературный язык создался из соединения староболгарского с народным разговорным деловым, юридическим, литературным языком фольклора, язык фольклора тоже не просто разговорный, в нем создалось множество синонимов, с их оттенками значений и эмоциональной выразительности. Четвертое. В языке сказались внутренние силы народа, его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к миру. Если верно, что в языке народа сказывается его национальный характер, это безусловно верно, то национальный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат и противоречив. Все это должно было отразиться в языке. Пятое. Уже из предыдущего ясно, что язык не развивается один, но он обладает языковой памятью. Ему способствует существование тысячелетней литературы, письменности. Здесь такое множество жанров, типов литературного языка, разнообразие литературного опыта, летописи отнюдь не единые по своему характеру. Слово полку Игоря, моление Даниила Заточника, проповеди Кирилла Туровского, Киево-Печерский Патерик с его прелестью простоты и выдумки, потом сочинение Ивана Грозного, разнообразные произведения о смуте, первые записи фольклора и Семен Полоцкий, а на противоположном конце от Семена протопоп Аввакум. В XVIII веке Ломоносов, Державин, Фонвизин, далее Крылов, Карамзин, Жуковский и Пушкин. Я не буду перечислять всех писателей XIX века и начала XX. Обращу внимание на таких виртуозов языка, как Лесков и Бунин. Ведь они необычайно различны. Они точно пишут на разных языках. Но больше всего развивает язык поэзии. От этого так значительно проза поэтов. Какая важная задача — составлять словари языка русских писателей от древнейшей поры. В повести временных лет 3729 слов, из них 2000 слов употреблены по одному разу. Следовательно, сколько слов пропало? Если подумать о киевской литературе, то можно думать, что литературных произведений пропало от того времени еще больше. Сохранились только те, что были нужны для многократного употребления в церковном или светском обиходе. Чем был церковнославянский язык в России? Это не был всеобщий для нашей письменности литературный язык. Язык очень многих литературных произведений просто далек от церковнославянского. Язык летописи, изумительный язык русской правды, слова о полку Игореве, моление Даниила Заточника, не говоря уж о языке Аввакума. Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он все время был рядом с русским народом, он обогащал его духовно. Потом молитва заменила поэзию. Памятуя молитвенное прошлое нашей поэзии, следует хранить ее язык и высокий настрой.